Глава 10. Добрые дела и классика. «У аппарата», — ответили мне строго с той стороны. Я почему-то со стопроцентной уверенностью знал, что этот разговор будет записываться на пленку, и свой диалог начал в стиле Смирнова. «Доброго дня! Это Миша из вашей сказки», — начал я. «Миша, здравствуй, здравствуй. Чего хорошего скажешь?» По голосу было слышно, что на другом конце провода улыбаются. Еще бы, я использую его словарь, а это располагает даже на подсознательном уровне. «Есть информация по старичкам-лесовичкам и волкам из темного казацкого леса», — придумывал я текст, заменяя слова «группировка» и «силовики», «стрелка» и «бандитский мир». «Давай лично, не по телефону. Ты где сейчас находишься?» — спросили на том конце. «У техникума», — выдохнул я. «Дуй в парк, занимай лавочку напротив фонтана с рыбками. Я сейчас буду», — распорядился Смирнов. И я повесил трубку в ответ на короткие гудки с той стороны. Вороновский парк был совсем недалеко, и я направился туда. Фонтан там был, а вот рыбок — не помню. Придя в парк, я увидел, как среди зелени и деревянных домиков суетятся рабочие, устанавливая какие-то железные конструкции. Судя по всему, небольшие карусели. Нашел я и фонтан, и удивился, что рыбки там действительно в наличии, только каменные и выпускающие изо рта струи воды. Похоже, в выходные тут будет массовое мероприятие. Отличная идея, а то в Воронеж не наездишься. А в деревянные скульптуры, похожие на древних языческих идолов, особо не наиграешься. Это детям хорошо. Они бегают тут среди этих горок и бревенчатых крепостей, а взрослым что? Он появился спустя минут через 15, в коричневом костюме, коричневых туфлях и хорошо подстриженный. Не то что я. Хорошо платят оперативникам в его конторе, хотя это, наверное, просто уважение к себе, помноженное на служебный дресс-код. Но деньги — это не всегда главное. К примеру, у них, скорее всего, свободы ноль. Ни выехать куда-нибудь, ни вздохнуть без спроса начальства. И, скорее всего, они и в 1991-м тоже не смогут, ибо секретность. «Привет, Миша!» — поздоровался оперативник, присаживаясь рядом со мной. «Классный костюм и кроссы!» «Спасибо, товарищ капитан!» — кивнул я. «Сегодня купил, чтоб не ходить в одном и том же». «Ну что ты, называй меня Игорь, и можно на «ты» даже». «Так что у тебя по казацким?» — заулыбался он, зная, на какие деньги я это сделал. И я слово в слово пересказал ему мой диалог с Димой, без упоминания, конечно, имени человека, откуда получил эту информацию. Я же не их агент, а все-таки решаю свои задачи. Хотя тут тонкая грань, и надо понимать, когда играешь ты и когда внезапно начинают играть тебя. А с некоторыми людьми, как ни играй, проиграешь с треском. И почему-то мне казалось, что Смирнов как раз такой человек, с кем играть не стоит вообще. Но у меня было полное ощущение, что они меня после сегодняшней беседы больше не потревожат. До следующего чрезвычайного случая с моим участием так это точно. Жаль, взяли бы сразу две банды. Ну что же, не сегодня, так завтра, — произнес он и добавил. Спасибо тебе, Миша, что на правильной стороне. Как грудь, кстати, не болит? Грудь нормально. Игорь, а вам талантливые люди в структуре нужны? — спросил я. Ты себя подразумеваешь? — улыбнулся Игорь. «Я юлить с тобой не буду. Ты парень талантливый, но в криминальном мире тебя уже знают как медведя и, как они говорят, ментовского. То есть Ты уже засвечен и в газетах, и каждая собака ворна, да и Воронежа тебя уже знает. С таким послужным у нас служить не получится. В будущем, если срочно отслужишь в погранвойсках, можно тебя перевести в другой город и там уже попробовать. Но тут у тебя работы не будет. Сам понимаешь, секретность. «Я не совсем про себя», — проговорил я. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался товарищ Игорь. «У нас в техникуме есть парень, Валера Плотников. Он на свою дипломную работу изобрел стиральную машину с вертикальной загрузкой, где барабан, как бесщеточный двигатель внутри себя, стирает одежду». «Типа ветки вертикальной», — уточнил Игорь, перебивая меня. «Да, типа ветки. Изобретение спорное, но подход уникальный, незамутненный рамками и догмами. У Валеры есть проблема. У него плоскостопие, и его в армию не берут. С одной стороны, понятно, ну, какой из него солдат. Но мне почему-то кажется, что стране нужны не только крепкие парни в серых костюмах, и не только спортсмены в синих, а и те, кто в белых халатах может такие вот штуки создавать». «То есть не за себя просишь?» — уточнил Игорь. «За меня вы же сами говорите, что я засвеченный, а в МВД после армии не хочу. Мне почему-то кажется, что не скоро еще у них все наладится в плане зарплат и кадрового бардака». «А ты где служить планируешь?» — как бы между делом поинтересовался Игорь. «Куда родина пошлет, туда и поеду. Отъемся до А1 и, может, ВДВ», — произнес я, чуть не проговорившись, что снова. «Достойный выбор, Миша. По парню твоему подумаем, посмотрим. Если все хорошо, то сразу после диплома с ним разговор и составлю». «Ну, спасибо, Медведев Саша. Если что, звони». Он встал со скамейки, вместе с ним поднялся и я. Повернувшись ко мне, он пожал мне руку, и я первый раз заглянул в его серые глаза с черной окантовкой. Проникновенные, словно на меня смотрел настоящий хищник. Словно опытный волк смотрит на еще растущего, но уже и опасного, сильного медвежонка. «Спасибо, Игорь. Рад был знакомству», — произнес я, сжимая теплую руку оперативника. «Конечно, панибратство, которое он мне типа разрешил, это никак не равная позиция, а скорее ход, чтобы я ему больше доверял. Приятные, но осознание, что такие, как Игорь, едят таких, как я, Миш, на завтрак, отрезвляло. Может, конечно, увидел во мне что-то, за что можно уважать? Не знаю. Чекистская душа потемки, но знакомство правильное и для меня более приятное, чем с тем же Григо. Во дворец спорта я пришел уже часам к 6. Подойдя к проходной, я спросил у вахтера, того самого, чьим племянником является Григо, где тут секции борьбы. И он, смерив меня взглядом, сказал, что расписание всех групп на стене. Поблагодарив мужчину, который не хочет напрягаться с развернутым ответом, я подошел к настенному расписанию и попытался разобраться в столбиках, почти сразу же найдя интересные для себя. Так, сейчас идет детская секция по классической борьбе в зале номер 3 на 2-м этаже. Дверь в борцовский зал была открыта, а изнутри на мраморный пол темного коридора падал расширяющийся квадрат света. Лампочки сверху не светили, может, умышленно не включенные, а может, что-то перегорело. Я вошел в дверь и увидел огромный тренировочный зал с высокими потолками, на которые отсвечивали тени от решетчатых светильников. Во всю площадь сплошное синее борцовское покрытие с желтыми кругами, с красной окантовкой и много-много детей. Они кувыркали друг друга по мату, боролись и в стойке, и в партере. И я отметил, что глубоко в душе никак не могу привыкнуть, что борцы стилей, где нет ударов, защищаются на животе, а не на спине. Тренер, мужчина лет 50 с бычьей шеей и пельменями ушей, оторвался от созерцания какой-то пары ребят, возящихся на полу, увидев меня, подошел ко мне, неспешно обходя борющихся детей. На нем был костюм, как у меня, только чуть поизносившийся. На ногах борцовская обувь, только я не рассмотрел. Подошва кожаная, как в самбо, или резиновая. На груди серебристый секундомер. «Приветствую. Ты брат чей-то?» «Тренировка только началась. Забирать можно через 1:20. Смотри, тренировку я не разрешаю, учти», — на одном дыхании произнес тренер. «Доброго дня», — кивнул я. «Да нет, я не брат. Мне бы потренироваться». «Ты занимался когда-нибудь классикой?» — спросил он меня. «Нет, никогда», — сознался я. «Ты староват, чтобы начинать. Тебе лет-то сколько?» 17, — произнес я. «Конкретно я беру детей 7 лет. Ты для моей секции стар слишком. Да и с кем тебе тут работать?» Он повернулся боком к детям, показывая на них рукой. «Вот лет 10 назад тебя бы взял». «Как вас зовут?» — спросил я, серьезно желая поработать с возражениями. «Михаил Васильевич», — проговорил он, — «фамилия Востриков». «А я Медведев Саша, занимаюсь самбо у Кузьмича с птицефабрики». «Федора знаю. У меня тоже клуб за трудовые резервы выступает. Ну а ко мне зачем пришел, раз тренер есть?» Его левая бровь поднялась вверх. Наверняка уже записывает меня в предатели или в перебежчики из секции в секцию. «Я с разрешения тренера. Мне физика нужна ваша, классическая». И чтобы объяснить ему, зачем, я начал повествование с того, что у нас в виде спорта есть такой региональный агрессор, сын посла Сережа Сидоров, которого в его весе никто остановить не может, потому как талантливый очень этот урод. Вот затем и нужна классика, потому как мои тренеры увидели у него уязвимость физики. Востриков слушал меня молча и, покачав головой, выдал. «Я бы помог, но где мы тебе спарринг-партнера найдем, такого же, как ты, веса?» «Спарринг-партнер у меня есть, мы с ним можем в углу работать, чтоб детям не мешать», — нашел, что ответить я. «Ладно, записку от Кузьмича принесешь, что он не против, тогда возьму. Завтра приходи с утра, у меня тренировка в 9. «По записке понял, будет. А вот по тренировкам пока не могу». И я потянул молнию, показывая перевязку. «Это что?» — спросил он. «Преступника задерживал вооруженного. Сказали, пока недельку не тренироваться», — ответил я, и по выражению лица понял, что мне снова, скорее всего, не верят, чем верят. Тогда я дал новому тренеру справку. «Стой, я думаю, что фамилия такая знакомая? Так это ты от дроби участкового закрыл сумкой?» — выдал он, поднимая на меня глаза от справки. «Ну да, я», — кивнув, произнес я. «И поди по тебе тоже попало? И оперировали?» «Нет, это был другой случай и другой преступник». «Ты в дружинниках так отличился?» Продолжал удивляться Востриков. «Да нет, мне же 17 еще, и то только через месяц. Просто так совпало», — пожал я плечами. «Так короче, чем рассказывать новому тренеру про судьбу и особый добрый путь». «Ладно, какие у тебя задачи? Выступать по классике или вольный будешь?» — серьезно спросил меня он. «Форму надо набрать сначала. Хочу Сидорова на землю приземлить. Уж очень он давно не проигрывал. Я к тому же Кузьмичу обещал ворон выиграть». Ворон выиграть как два пальца, только тренироваться надо два раза в день, кроме выходных, чтоб отдых был. На области, конечно, сложновато будет, но тоже возможно, — начал рассуждать тренер. В общем, жду от тебя записку от Кузьмича. Выздоравливай и приходи с другом своим. И он крепко пожал мне руку на прощание. Видимо, с уважением относился к милицейским делам. «А можно приходить на тренировки смотреть для насмотренности, пока не заживу?» — спросил я. «Тому, кто шкуры своей не жалеет перед бандитскими выстрелами, все можно», — ответил мне тренер, поворачиваясь к своим детям. «Отлично. Адекватный человек. Побольше бы таких». Я вернулся в общежитие, не забыв посетить ботанический уголок. Любо-дорого посмотреть, чистота и уют. А вечером снова был цех по намотке трансформаторов, ночью прогулка с Аней, которая непрерывно болтала, какой рыжик хороший и умный кот. А наутро я пошел сдавать экзамен один, а получилось так, что сдал два. По техмеху даже не мучили, а по черчению зачли тот рисунок, который я оставил под деталью. Лепота. Всю эту неделю я посещал утреннюю секцию, смотрел на борющихся детей и тренировал насмотренность. Классика, а в будущем греко-римская борьба, отличалась от вольной почти так же, как самбо от дзюдо, панкратион от ММА, нюансами. Основа всего была в том, что в классической борьбе были запрещены любые захваты ниже пояса соперника. Поясов, конечно же, там не было, как в дзюдо и самбо, а ребята работали в обтягивающих костюмах, называемых борцовским трико. Хотя напоминали эти трико не трико, а майки, плавно перетекающие в обтягивающие шорты. Борцы классического стиля использовали преимущественно верхнюю часть тела — руки, плечи, грудь. Короче, разрешались броски с использованием корпуса, рук и плеч. В отличие от вольной борьбы, где позволялись захваты ног противника, подсечки, подножки, броски с захватом ногой, всякие обвивы и зацепы. Генка сопротивлялся долго, говорил, что и так не отдыхает должным образом, но я пригрозил, что притащу к нему в кровать какую-нибудь черноволосую бабу, и его светленькая пассия, найдя черный волос, ему глаза натянет на одно место. Согласие я от Гены получил со словами «чертовы тамбовские ковры», намек на то, что после удара о них у меня начались бзики. Так прошел месяц. «Борьба — это терпение», — говорил тренер по классике. «Здесь не дерутся, здесь думают». Каждое утро я выходил из зала с трясущимися ногами и забитыми напрочь руками. Отработка шла лучше, чем свободная работа. Генка меня рвал в клочья за счет лучшей физики. Ему даже начало нравиться в утренней группе. Записку от Кузьмича я предоставил, попутно уволившись с фабрики, приведя вместо себя двух моих миньонов-шантажистов. Итак, у меня получалось тренироваться в классике, а иногда и вольной, каждое утро у Вострякова Михаила Васильевича и каждый вечер дзюдо-самбо у Кузьмича. Субботу и воскресенье я отводил на отдых и на легкую тренировку с Димой по боксингу с ногами, коленями и локтями. А в цехе по намотке мне дали полставки, что повысило мою зарплату вдвое. Новый тренер делал упор на захваты и броски с верхней частью тела. Под изучение пошли базовые броски техники, броски через плечи, мельницы и вертушки. Борьба в стойке мне была более или менее понятной с прошлой жизни, но силовая ее составляющая пожирала все силы, как и борьба в партере с контролем соперника сверху, так и работа на полу с сопротивлением подъему и перевороту. Мы с Генкой занимались в самбовках, оставленных мне дружининым, и новый тренер, делая нам замечание, не забывал это упомянуть. «Самбисты, работать не с одеждой, а с телом. И постоянно подчеркивал разницу между классикой и вольной. Так были дни, когда мы работали по вольной с ногами, а были дни, когда трудились по классике, отключая атаки ног. Помимо спаррингов с Генкой, мне сложно давалась именно физика, развитие силы рук и спины. Мы лазили по канатам чисто на руках, брали друг друга на корпус и раскачивали вверх-вниз между ног, словно качели. Мы делали один бросок и повторяли его на скорость без остановки и смены. Бывало, меня тошнило, и я добегал до туалета, чтобы не замарать ковер. Бывало, я ловил темную, почти падал в обморок, тренируясь до исчезновения пульса. Гена меня всегда подначивал, как бесенок на плече. «Ну что, Саш, тебе не надоело еще?» Хотелось ответить, а у меня выбора нет. Я должен порвать одного урода, а пока тебя не могу разобрать. Какой мне Сидоров? Но я ничего не говорил, а только пил воду, которую таскал на тренировку в стеклянной бутылке Ессентуки, заткнутой пробкой от вина. А потом тренер нашел нам поношенные трико и борцовки, сказав, что пока мы ходим, можем тренироваться в этом. И стало посвежее, но Генка все еще рвал меня по физике. Под конец каждой тренировки мы делали либо лесенку на турнике от 1 до 10 и вниз, либо лазили по канатам. Однако в начале августа, благодаря правильному и сбалансированному питанию, я набрал вес и мышечную массу и уже не уступал Гене в силовой борьбе, а даже стал переигрывать его в ней. И в один из дней я встал на весы, которые показали 74 кг. Отлично, как раз под сгонку до 71 кг, подумал я, увидев этот результат. А я 84, порадовался Гена. Он реально набрал сухой мышечной массы, так как питались мы одинаково. И сейчас он красовался перед зеркалом в раздевалке. «Пойдем уже», — улыбнулся я, — «хорош Аполлон изображать». «Самбисты!» — вдруг забежал к нам в раздевалку тренер. «Да», — повернулись мы к нему. «Послезавтра, то есть 7 августа, открытый городской турнир по классике», — сообщил нам тренер эту, в общем-то, известную новость. «Ну да, мы придем смотреть», — кивнул я. «У нас в трудовых резервах от города сейчас в ваших весах никого». «И?» «И надо выступить», — выпалил тренер приказным тоном. «Ты, Саша, 74, а ты, Гена, 82».